Глава 36. Влада. Керем после проводов родительницы остался у меня. И вот мы лежим в кровати после очередного забега по 50 оттенкам поз в сексе. Тяжело дышим и глядим в потолок. «Надо тебе сюда матрас нормальный купить». Повернулась на бок, подперла голову рукой и уставилась на своего мужа с сомнением. «Это все, что тебя волнует после сегодняшнего вечера?» «В данный момент меня волнует твой розовый сосок, что слишком провокационно торчит почти что из шоколадного ореола. Ну и тот факт, что, кажется, когда ты скакала на мне сверху, мне в спину что-то впилось. Кстати, все хотел спросить, у тебя темнокожих в роду не было?» Толкнул его, отчего мужчина не удержался и едва не свалился с кровати. Спасло его то, что он зацепился за одеяло, которое было подо мной. Ну а я девочка не маленькая. Своим женственным весом смогла сдержать его порыв. Буквально. «Вот поэтому я и не хочу, чтобы ты превращалась в тощую воблу, как некоторые». Буркнул Керем, недовольно глядя на меня. Не удержалась и прыснула. «Надо же, какой у меня супруг, оказывается, любитель женских телесов. Даже приятно. Не то чтобы я собиралась как-то кардинально менять свою комплектацию. Все же столько лет в таком теле, и смысла трансформировать привычки я вообще не видела». Керем забрался на кровать, после этого загробастал меня в свои объятия без стыда и совести и замолчал. И что теперь? Мне было слишком возбужденно. Несколько сексуальных актов, пяток оргазмов не сняли на 100% мое состояние. Начала ерзать. «Влада, у меня был сложный день. На сегодня я показал все, что мог. Успокойся и пожалей немолодого мужа. Мне уже за 50. То есть матрас менять смысла нет? Все-таки ты нарываешься. Я тебе это припомню ровно в тот момент, когда у тебя будет самый тяжелый день. Буркнул он. Я просто раздвину ноги или подставлю тебе одно место. Можешь не переживать. Нашлась, что ответить я. Проверим. Непробиваемый мужчина. Слов нет, как он выворачивал все мои слова. Тем не менее, главный вопрос так и остался неотвеченным. Но я была бы не я, если бы не попробовала уточнить этот момент. «Ты думаешь, твоя мать будет терпеть меня? Вроде все прошло не так плохо». «Не так плохо? Ты серьезно?» Возмутился он, разворачивая меня к себе. При этом выглядел Керем весьма грозно. Я даже вздрогнула от такого наезда. Что на него нашло? Струхнула. В голове снова, словно столб искр, взметнулась мысль о том, что я же не знаю этого мужчину. Совсем. Но не успела я словить паническую атаку, как его лицо поменялось, и он с придыханием выдал. «Терпеть? Да ты, вне сомнения, ей понравилась. Да так, что моя старшая сестра меня забросала сообщениями о том, какую недостойную женщину я себе выбрал в жены. А Ясмин всегда молчит, если матушка в ударе. И чем больше сестрицы бесится, значит, тем круче ты. Я, если честно, в шоке. Я так стремился защитить тебя от знакомства с ними, что даже не подумал попробовать. Спасибо. Как бы я ни храбрился, мне важно, что не пришлось выгрызать право на наше счастье». Ого, как! Удивилась. А еще надеялась, что Керем не заметил моего взгляда, из разряда не удавил бы. Мужчина смотрел на меня внимательно, а я даже не знала, что сказать на его откровенность. Растерялась. «Керем, это странно. Я ведь даже не пыталась ей понравиться». «Наверное, в этом и дело. Знаешь, у моей матери миллион недостатков, но все-таки, судя по всему, она желает мне счастья». Задумчиво сказал он. Было ощущение, что Керем сам не понимал, как так вышло, но я заметила, что его отпустило. Все-таки, насколько важно было ему не терять связь с семьей. Вот тебе и терпеть не может. Мужчина обнял меня, и я затылком чувствовала, что еще долгое время он не мог заснуть. А я лежала и переваривала сегодняшний день. Вот это я понимала, с корабля на бал. За один вечер я убедилась в том, что мой новый мужчина — человек слова, что он правда готов ради меня пойти против близких, что ставил адекватность выше материнской любви. И в этой ситуации, особенно на фоне поведения Вити, это было особенно ценно. Нет, я не против материнской любви, но иногда она душит своих детей даже в таком возрасте, за 50. Из желания сделать как лучше вырастает гипертрофированное ненормальное поведение. Почему так часто бывает? Хотя ладно, как говорила моя мать, Вот свой ребенок появится, тогда будешь выводы делать. Может, и появится. На мысли, что я сейчас думаю о чем-то важном, я и провалилась в сон.